Кроме того, фонарь скоро потухнет. Пока она говорила, я водил лучом света по стенам, потом задержал его на куче ящиков. «Посмотрим, что в них», — сказал я, становясь на колени. Открыв крышку одного из ящиков, я увидел ряды аккуратно уложенных сигаретных пачек. «Сигареты с марихуаной?» — воскликнул я. «Наверное, это склад Барретта. Вот это трофеи! И здесь их должно быть на миллион!» Паула подошла ко мне. «Но ведь он не мог таскать эти ящики по туннелю!» Взволнованно сказал я. «Надо искать, искать! Здесь должен быть какой-нибудь выход, должен быть!» Я осмотрел стены пещеры. Они были монолитными. Поэтому я занялся полом. И вскоре мы нашли хитро замаскированный люк с подъемной дверцей. Совместными усилиями мне удалось открыть ее. В пещеру ворвался свежий воздух. «Вот выход», — сказал я, посветив фонарем перед собой. Мы стояли в начале коридора, в полу которого были грубо вытесаны ступени. Я спустился по ним и первым вышел на свет. Туннель шахты выходил на боковой склон глубокого карьера. Подо мной раскинулось дно карьера, поросшее низким кустарником. От выхода туннеля туда вела извилистая тропинка. Постояв у входа, я услышал отдаленный крик. Только теперь я заметил, что далеко внизу в кустах стоят два грузовика, а около них человек шесть мужчин, которые показывали в мою сторону и что-то кричали. Я постепенно отступил в тень, а они побежали ко мне. Глава седьмая. «Там люди Барретта!» — крикнул я, увлекая Паулу в глубину туннеля. «Вас они не заметили. Сейчас я попробую отвлечь их внимание. Как только увидите, что они занялись мной, бегите со всех ног. Доберетесь до телефона и позвоните Мифлину. Пусть скорее приезжает сюда, окей?» В критических ситуациях Паула никогда не спорит. Она пожала мне руку, кивнула в знак того, что поняла все. Я бросился обратно к выходу из расщелины. Ниже подо мной уже бежали мужчины вверх по извилистой тропинке, но склон был довольно крутым, и подниматься им было трудно. Они кричали мне что-то на бегу, но я поспешно оглядывался, чтобы наметить для себя путь бегства. Тропинка шла вверх мимо выхода из туннеля и вела на вершину карьера. Я побежал по ней туда, теперь уже на виду у моих преследователей. Верхней части карьера я достиг довольно быстро. Оттуда, как на ладони, была видна окружающая местность. Передо мной расстилались песчаные дюны, поросшие кустарником, и начиналась пустыня, лежавшая сразу же за рудником Монтеверде. Слева от меня шла автострада на Сан-Диего, наиболее приемлемый для меня путь бегства. Но эта же автострада была удобна и для Паулы. Если я побегу в сторону автострады, то Паула окажется, дай бог, в хвосте у преследователей. А может оказаться и не в хвосте. Моя задача — увести их как можно дальше от нее. Чтобы помочь ей, мне надо бежать немного вправо, в дюны, в пустыню. Там я могу спрятаться. Я пробежал по рыхлому песку, петляя и прячась в кустах. Пробежав ярдов 200, я остановился и глянул через плечо.